Глава вторая. О боге троичном в лицах. Параграф 24. Особенная важность и непостижимость догмата о Пресвятой Троице, учение о нем Церкви и состав этого учения. Истины о Боге едином по существу и его существенных свойствах, до этих пор нами изложенные, не объемлют собой всего христианского учения о Боге. Признавая только, что Бог есть един, мы не вправе называться христианами. Единого Бога признают и иудеи, не признавшие Христа Спасителя за Мессию и отвергающие христианство. Исповедуют и магометане, допускали и допускают многие древние и новые еретики в недрах самого христианства. Полное христианское учение о Боге, которое необходимо содержать сердцем и исповедовать устами, чтобы достойно носить имя христианина, состоит в том, что Бог и един, и троичен, един по существу, троичен в лицах. Это учение составляет самый коренной догмат, собственно, христианский. На нем непосредственно основываются, и, следовательно, с отвержением его неизбежно отвергаются догматы о нашем Искупителе Господе Иисусе, о нашем Освятителе Всесвятом Духе, и затем, более или менее, все до одного догматы, какие только относятся к домостроительству нашего спасения. И исповедуя, что Бог един по существу и троичен в лицах, мы отличаемся не от язычников только и некоторых еретиков, допускавших многих или двух богов, но и от иудеев, и от магометан, и от всех еретиков, признававших и признающих только единого Бога. Вследствие этой особенной важности учения о Пресвятой Троице, оно составляет главное содержание всех символов, какие только употреблялись и употребляются в православной церкви, равно как и всех частных исповеданий веры, написанных по разным случаям пастырями церкви. Но будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о Пресвятой Троице есть вместе и непостижимейший. Немало уже непостижимого видели мы, когда излагали учение о Боге едином по существу и его существенных свойствах, особенно о его самобытности, вечности, вездесущей. Немало непостижимого увидим и впоследствии, при раскрытии догматов о воплощении и личности нашего Спасителя, об его крестной смерти, о преснодевстве Богоматери, о действиях в нас благодати и прочих. Но таинство таинств христианских есть бесспорно догмат о Пресвятой Троице. Как в одном Боге три лица — как и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, однако не три Бога, но един Бог, это совершенно превышает всякое наше разумение. И вот отчего ни о какой догмат столько не притыкались еретики, покушавшиеся объяснять истины веры собственным разумом, как о таинство Пресвятой Троицы. А потому преимущественно здесь необходимо нам строго держаться положительного учения Церкви, охранявшей и защищавшей этот догмат от всех еретических мнений и изложившей его для руководства православным со всей возможной точностью. Такое изложение догмата о Пресвятой Троице находим во всех трех символах, в настоящее время употребляющихся в православной церкви, как то. Первое. В символе святого Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. «Един Бог, Отец Слова Живого, премудрости и силы самосущей и образа вечного». Совершенный родитель совершенного, Отец Сына Единородного. Един Господь, единый от единого, Бог от Бога, образ и выражение Божества, Слово действенное, мудрость, содержащая состав всего, и сила, зиждущая все творение. Истинный Сын истинного Отца, невидимый невидимого, нетленный нетленного, бессмертный бессмертного, вечный вечного. И един Дух Святой, от Бога исходящий, посредством Сына явившийся, то есть людям. Жизнь, в которой причина живущих, святой источник, святыня, подающая освящение. Им является Бог Отец, который над всем и во всем, и Бог Сын, который через все. Троица совершенная, славой и вечностью и царством нераздельная и неразлучная. Почему нет в Троице ни сотворенного, ни служебного, ни превходящего, чего бы прежде не было и что вошло бы после? Ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но Троица непреложна, неизменна и всегда одна и та же. Второе. В символе Никео Цареградском. «Верую во единого Бога Отца и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу». И в Духа Святого, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцом и Сыном споклоняемо и славимо. Третье. В символе, известном под именем святого Афанасия Александрийского. Вселенская же вера эта состоит в том, чтобы нам чествовать единого Бога в Троице и Троицу в Единице, не сливая ипостасей лиц и не разделяя сущности. Ибо иная ипостась Отца, иная ипостась Сына и иная Духа Святого. Но и Отца, и Сына, и Святого Духа Божество едино, слава равна и величие совечно. Каков Отец, таков и Сын, таков и Дух Святой. Так Отец Бог, Сын Бог, Дух Святой Бог, впрочем, не три Бога, но Бог един. Отец ни от кого есть сотворен, ни создан, ни же рожден. Сын от Отца самого есть не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой от Отца не сотворен, не создан, ни же рожден, но исходящ. И всей Троице нет первого или последнего, нет большего или меньшего, но три ипостаси одна другой всецело совечны и равны. Всматриваясь внимательнее в это учение православной церкви о Пресвятой Троице, не можем не заметить, что оно слагается из трех положений. Одного общего и двух частных, непосредственно вытекающих из общего и раскрывающих его собой. Общее положение. В Боге едином по существу три лица или ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. Положение частное. Первое. Как едино по существу, три лица в Боге равны между собой и единосущны. И Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог, но не три Бога, а один Бог. Второе. Как, однако, три лица, они различны между собой по личным свойствам. Отец не рожден ни от кого, Сын рожден от Отца. Дух Святой исходит от Отца. Следовательно, догмат о Пресвятой Троице, представляемый в раздельности, заключает в себе три следующие догмата. Первый. Догмат о троичности лиц в Боге при единстве существа. Второй. Догмат о равенстве и единосущии божеских лиц. И третий. Догмат о различии божеских лиц по их личным свойствам.